Глава третья. Доктор Шарон Харрис поднялась, разгладила на себе юбку и слабо улыбнулась старшему инспектору. «Не высшее общество», — сказала она. Гамаш посмотрел на мертвеца. «Он похож на бродягу», — заметил Бувар, наклоняясь и разглядывая одежду убитого. Она была вся разнотипная и поношенная. «Вероятно, ему досталось в жизни», — сказала Лакост. Гамаш присел и еще раз вгляделся в лицо убитого. Оно было грубое, морщинистое. Лицо, на котором оставили отпечаток все стихии — солнце, ветер, мороз, все сезоны. Гамаш легонько провел большим пальцем по щеке мертвеца. Она оказалась на удивление чисто выбритой. Но то, что могло вырасти, было бы седым. Волосы мертвеца были белыми и подстриженными кое-как, выхвачено то здесь, то там. Гамаш приподнял одну из рук убитого, словно чтобы утешить его. Мгновение он держал ее, потом повернул ладонью вверх и медленно потер своей ладонью ладонь мертвеца. Кем бы он ни был, мозоли на ладонях натер. Большинство бродяг не работают. Гамаш неторопливо покачал головой. «Так кто же ты такой? И как здесь оказался? В бистро, в этой деревне. В деревне, о существовании которой почти никто не знает. А еще меньше число людей находит ее. Но ты ее нашел», — подумал Гамаш, не выпуская холодной руки мертвеца. «Ты нашел эту деревню и нашел смерть». «Он мертв часов 6-10, — сказала доктор. «Его убили после полуночи, но не позже 4 или 5 часов утра». Гамаш посмотрел на затылок мертвеца, на рану, которая его убила. Она была ужасной и, похоже, нанесена чем-то очень твердым и очень разозленным человеком. Только злость могла объяснить удар такой силы. Силы, сокрушившей кости черепа и то, что они защищают. Все, что делало этого человека тем, кем он был, находилось в его голове. Кто-то покончил с этим одним жестоким решительным ударом. «Крови почти нет». Гамаш поднялся, посмотрел, как работают криминалисты, отыскивающие улики в довольно большом зале. Порядок здесь был нарушен. Сначала убийством, потом ими, неназванными гостями. Оливье стоял у огня, грелся. «Тут есть одна проблема», — сказала доктор Харрис. «Обычно ранения головы сопровождаются обильным кровотечением. Здесь должно быть больше крови, гораздо больше». «Наверное, ее смыли», — предположил Бувар. Шарон Харрис снова склонилась над раной, затем выпрямилась. «При такой силе удара кровотечение могло быть обильным и внутренним, а смерть почти мгновенной». Это была наилучшая из новостей, какие Гамаш когда-либо слышал на месте убийства. Смириться со смертью было хоть и трудно, но возможно, даже с убийством. Страдание — вот что было для него неприемлемым. А он видел много страданий и страшных убийств. Облегчением было узнать, что человек умер мгновенно и без страданий. Вот она, чуть ли не гуманная смерть. Как-то раз он слышал сказанную одним судьей фразу о том, что самый гуманный способ казнить преступника — это сказать ему, что он свободен, а потом убить. Гамаш возражал против этого, спорил, протестовал, но, исчерпав все аргументы, вынужден был согласиться. Глядя на лицо этого мертвеца, он видел, что тот умер без страданий. А поскольку удар был нанесен сзади, то он даже и не предвидел его. Это почти как смерть во сне. Но не совсем. Тело уложили в мешок и увезли. Люди на улице мрачно расступились, образовав проход. Мужчины отряхивали воду с шапок, женщины стояли печальные, плотно сжав губы. Гамаш отвернулся от окна и присоединился к бувуару, который сидел с Оливье, Габри и Мирной. Бригада криминалистов переместилась в подсобные помещения бистро, в приватную столовую, комнату для персонала, кухню. Главный зал почти обрел свой обычный вид, если не считать вопросов, висевших в воздухе. «Я сожалею о том, что произошло», — сказал Гамаш, обращаясь к Оливье. «Как вы себя чувствуете?» Оливье тяжело вздохнул. Вид у него был измотанный. «Мне все еще не по себе. Кто он был? Вы не знаете?» «Нет», — ответил Бувар. «Никто не докладывал о появлении какого-нибудь незнакомого человека в деревне?» «Докладывал?» — переспросил Оливье. «Кому?» Все трое обратили недоуменные взоры на Бувара. Инспектор забыл, что в Трех Соснах собственного полицейского отделения не было, как не было светофоров, тротуаров или мэра. Добровольную пожарную команду возглавляла слабоумная старая поэтесса Рут Зардо, и большинство жителей скорее предпочли бы погибнуть в огне, чем вызвать ее. Да тут и преступлений-то не совершалось, кроме убийств. Единственные преступления, случавшиеся в этой деревне, были и самыми тяжкими из всех возможных. И вот перед ними еще одно тело. У остальных хотя бы имена имелись. А это словно свалилось с небес и упало им на голову. «Летом немного труднее», — сказала Мирна, садясь на диван. «У нас больше посетителей. На каникулы приезжают семьи, дети возвращаются из школы. Это последний долгий уикенд. А потом все разъезжаются по домам». «Уикенд ярмарки в округе Брум», — уточнил Габри. «Она заканчивается завтра». «Верно», — сказал Бувар, которого ярмарки ничуть не интересовали. «Значит, Три Сосны после этого уикенда опустеют. Но приезжие, о которых вы говорите, это друзья и родственники?» «По большей части», — сказала Мирна, поворачиваясь к Габри. «В твоей гостиничке ведь останавливаются незнакомые люди, верно?» Он кивнул. «У меня тут яблоку негде упасть, когда дома у людей переполнены». «Я вот что хочу понять», — раздраженно проговорил Бувар. «Те люди, которые приезжают в Три Сосны, они на самом деле посторонние или нет? Объясните мне, Бога ради, не через задницу». «Не через задницу, это не наша специализация, прошу прощения», — сказал Габри. Его слова вызвали улыбку даже на усталом лице Оливье. «Я слышала что-то о каком-то постороннем, но не придала этому значения», — сказала Мирна. «И кто это говорил?» «Рор Парра», — неохотно ответила она. Это немного походило на наушничество, и всем стало явно не по себе. «Я слышала, как он говорил старику Мюндену и жене, что видел кого-то в лесу». Бувар записал это. Он не в первый раз слышал о Парра. Это была известная чешская семья. Но кто такие старик Мюнден и жена? Видимо, какая-то шутка. Бувар поджал губы и строго посмотрел на Мирну. Ее взгляд тоже был строг. «Да-да», — сказала Мирна, читая его мысли, что было нетрудно, их бы и чайник прочел. «Именно так их и зовут». «Старик и жена?» — повторил Бувар, уже не злясь, а немного озадаченно. Мирна кивнула. «А их настоящие имена?» «Это и есть настоящие», — ответил Оливье. «Старик и жена». «Ну хорошо. Старик еще куда ни шло. Но как можно назвать новорожденного младенца? Жена? Уму непостижимо. Мирно улыбнулась. Вы правы. Просто я так привыкла к этим именам, что даже не задумывалась. Я понятия не имею, как ее зовут по-настоящему. Бувар подумал, это какой же степени убогости нужно достичь, чтобы позволять называть себя жена? Впрочем, в этом было что-то библейское, старозаветное. Габри поставил на столик пиво, лимонад и две вазочки с орешками. Жители, стоявшие снаружи, наконец разошлись по домам. День был мрачный и сырой, но внутри царило тепло и уют. Сидя здесь, можно даже было забыть о причине, которая привела их всех сюда. Криминалисты словно растворились в стенах, об их присутствии говорили лишь раздававшийся изредка скрежет и невнятное бормотание. Они как будто превратились в грызунов или призраков, или детективов из отдела по расследованию убийств. «Расскажите нам о событиях прошлого вечера», — предложил старший инспектор Гамаш. «Это было какое-то безумие», — откликнулся Габри. «Последний долгий уикенд лета, так что все сюда пришли. Большинство днем ездили на ярмарку, а потом устали, не хотели ставить у плиты. В уикенд дня труда всегда так, мы были готовы». «И что это значит?» — спросил агент Лакост, присоединившийся к ним. «Я нанял дополнительный персонал», — пояснил Оливье. «Но все прошло гладко. Люди неплохо отдохнули, и мы закрылись вовремя, около часа ночи». «Что было потом?» — спросил Лакост. «Большинство расследований тяжких преступлений кажутся сложными, но на самом деле довольно просты. Иногда достаточно лишь снова и снова задавать вопрос, что было потом. Не помешает и хорошо слушать ответы». «Обычно я снимаю кассу и оставляю ночной персонал, чтобы они навели порядок. Но по субботам дела обстоят иначе», — сказал Оливье. «После закрытия приходит старик Мюнден, приносит то, что отремонтировал за неделю, и забирает мебель, которую за это время успели сломать. Это происходит довольно быстро, пока официанты и кухонный персонал приводят все в порядок». «Постойте», — перебил его Бувар. «Мюнден делает это в полночь по субботам? А почему не утром в воскресенье или в любое другое разумное время? Почему поздно ночью?» Ему это показалось подозрительным, а Бавуар с сомнением относился ко всему тайному и скрытному. Оливье пожал плечами. «По привычке, я думаю. Когда он взялся за эту работу, у него еще не было жены, поэтому вечерами в субботу он ошивался у нас. А когда мы закрывались, он забирал поломанную мебель. Мы не видели причин менять что-то». В деревне, где почти ничего не менялось, это имело резон. «Значит, Мюнден забрал мебель. А что было потом?» — спросил Бувар. «Я ушел». «Здесь уже никого не оставалось?» Оливье задумался. «Не совсем так. Поскольку народу пришло вчера очень много, то и уборки было больше. У нас работают хорошие ребята, ответственные». Гамаш молча слушал все это. Он предпочитал работать именно так. Его подчиненные задавали вопросы, и это давало ему возможность наблюдать и слушать, что отвечают, как отвечают, о чем умалчивают. Сейчас он услышал какую-то настороженную нотку в спокойном и любезном голосе Оливье. Чем вызвана эта настороженность? Его собственными поступками? Или же он хочет защитить своих людей, боится бросить на них тень подозрения? «Кто ушел последним?» — спросил агент Лакост. «Молодой Парра», — ответил Оливье. «Молодой Парра?» — переспросил Бувар. Это как старик Мюнден?» Габри поморщился. «Нет, его не зовут молодой. Это было бы странно. Его зовут Хэвок». Бувар прищурился, недовольно глядя на Габри. Он не любил, когда над ним потешались, а этот крупный, рыхлый человек, похоже, именно этим и занимался. Но потом Бувар перевел взгляд на Мирну, которая вовсе не смеялась. Она кивнула. «Так его и зовут. Рор так его назвал». Жан-Ги Бувар записал это, но без удовольствия или убежденности. «И он должен был запереть дверь?» — спросила Лакост. Гамаш и Бувар оба знали, что это решающий вопрос, но его важность ускользнула от Оливье. «Безусловно». Гамаш и Бувар переглянулись. Наконец-то они вышли на что-то. Убийца должен был иметь ключ. Мир, полный подозреваемых, значительно сузился. «Позвольте посмотреть на ваши ключи», — сказал Бувар. Оливье и Габри достали свои ключи и передали их инспектору. Но был предложен и третий. Бувар повернулся и увидел связку ключей в крупной руке Мирны. «У меня тоже есть ключ на тот случай, если не удастся попасть к себе или произойдет что-то чрезвычайное». «Мерси», — произнес Бувар чуть меньшей уверенностью, чем прежде. «Вы их никому не давали в последнее время?» — спросил он у Оливье и Габри. «Нет». Бувар улыбнулся. Это было хорошо. «Если, конечно, не считать старика Мюндена. Он свой ключ потерял, и ему понадобился новый», — сказал Оливье. «Убили Уильямса», — напомнил ему Габри. «Ты забыл? Обычно он пользуется тем ключом, что лежит под цветочным горшком у входа, но он не хотел нагибаться, когда в руках у него дрова. Он собирался взять ключ, чтобы сделать еще несколько экземпляров». Лицо Бавуара сморщилось, выражая крайнее недоверие. «А зачем вообще запирать дверь?» — спросил он. «Таковы требования страховой компании», — ответил Оливье. «Ну что ж», — подумал Бувар, — «кое-кого ждут повышенные страховые выплаты». Он посмотрел на Гамаша и покачал головой. В самом деле, они все заслуживали того, чтобы быть убитыми во сне. Но, по иронии судьбы, убивали именно тех, кто запирал двери и устанавливал сигнализацию. Собственный опыт подсказывал Бувару, что Дарвин ошибался. Самые приспособленные как раз и не выживали. Они погибали из-за глупости соседей, которые по-прежнему не желали видеть очевидного.